Slava Bogu! Slava Bogu! Kristus är uppstånden. Jesus воскрес. Kristus är uppstånden. Jesus воскрес. Kristus är uppstånden. Jesus воскрес. Amen. Amen. Det är en stor glädje för oss att få vara här med er idag och fira påsk tillsammans med er. Большая радость для нас праздновать Пасху сегодня с вами здесь. Tänk att den här dagen förenas vi med miljontals kristna över hela världen. Представьте, этот день он празднуется миллионам христиан во всем мире. För att fira vad Jesus gjorde för oss på Golgata kors för 2000 år sedan. Чтобы отпраздновать то, что сделал Иисус на Голгофском кресте 2000 лет назад. Kristna i Sverige, Ukraina, Afrika, Kina, över hela världen. Христиане в Швеции, в Украине, в Китае, во всем мире делают это. Vi förenas i vår tro på Jesus Kristus. Потому мы обновляем свою веру в Иисуса Христа. Vi har samma Jesus, samma heligande, samma far i himlen. У нас есть тот же самый Иисус Христос, тот же самый Дух Святой, тот же самый небеса. Amen. Amen. Vi kommer från Sverige. Мы приехали из Швеции. Landet från med Zlatan Ibrahimovic, IKEA och Volvo. Страны Златана Ибрагимовича, страны IKEA и где Volvo. Och det har varit en väldigt stor glädje för oss att vara hos er i Ukraina under några dagar. Очень большая радость была нам видеть Украину на протяжении тех дней, которые мы были здесь. Vi ska fortsätta be för Ukraina när vi kommer hem till vårt land. Vi ska be våra församlingar att fortsätta be för er. Мы будем молиться за вас, продолжать молиться за Украину. Мы будем просить нашу церковь, чтобы она и дальше молилась за Украину. Мы стоим вместе с вами. Аминь. Я просто коротко хочу поделиться маленьким одним словом. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, капитал 15. Апостол Павел написал первое послание Коринфянам, 15 главе. И vers 57. Стих 52. Då säger han: Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. När vi firar påsk så firar vi Jesus seger. Когда мы празднуем Пасху, мы празднуем победу Иисуса Христа. Den största segern i världshistorien. Это самая большая победа в мировой истории. Du vet, ingen gillar att förlora. Нету никаких не было проигрыша. Jag tycker om fotboll och jag älskar svenska landslaget. Я люблю футбол и мне нравятся шведские команды. Men håller man på svenska landslaget i fotboll, då måste man vänja sig vid att förlora. Но когда ты любишь футбол и болеешь за шведские команды, ты должен подготовиться к проигрышам. 2012 spelade Sverige mot Ukraina i fotbolls-EM. В 2012 году играла Швеция против Украины в футбол. Alla sa att Sverige kommer vinna mot Ukraina. Все сказали, что Швеция выиграет Украины. Vi hade Ukraina, England och Frankrike i gruppen. У нас была Франция, Франкрике, Англия. И Англия в группе, Украина. Men första matchen, Украина spelade ut oss och vann matchen. Первом матче Украина просто взяла, выиграла. Och vi förlorade. Швеции, а мы проиграли. Men du vet, tillsammans med Jesus Christus. Но это не так с Иисусом Христом. Så är vi alla vinnare. Все выиграли. Och Paulus skriver, Gud vare tack som i Jesus Christus har vunnit seger för oss alla. Потому что победа Иисусом Христом, которую принес он, он принес это для всех нас. Gud uppväckte Jesus från de döda. О, Бог, он воскресил Иисуса с мертвых. Om han uppväckte från de döda, då finns det ingenting som är omöjligt för honom. Если он воскресил от мертвых, то значит ничего нет невозможного для него. Han kan uppväcka dina döda drömmar. Он может воскресить твои мертвые мечты. Han kan uppväcka det som är dött på insidan av dig. Он может воскресить то, что у тебя умерло внутри тебя. När jag växte upp i Sverige, когда я рос в Швеции, så gick inte jag i kyrkan speciellt ofta. Я часто не ходил в церковь. Kanske en gång vartannat år eller en gång per år. Иногда раз в год ходил, иногда через год ходил. Min största passion i livet när jag växte upp, det var basket och fotboll. Когда моя самое сильное желание, моя часть жизни моей была, это баскетбол и футбол. Я ехал по баскет-гимназиям, баскет-институт. Я закончил школу, баскетбол, специальную школу, где учил баскетбол, занимался баскетболом. Det gick bra för mig i idrotten, det gick bra för mig med баскетом. Мне получалось хорошо играть в баскетбол. Я hade bra betyg i skolan. У меня были хорошие оценки в школе. Я hade många vänner. У меня было много друзей. Я var omtyckt. Я был принят. Men på insidan så var det som att jag var död. Но с одной, но я чувствовал внутри, что я был какой-то мёртвый. Jag var levande fysiskt, men jag var död på insidan. Но я был физически живой, но внутри у меня была смерть. I slutet av gymnasiet så blev jag inbjuden till ett möte ungefär som det här. После того, как я закончил гимназию, меня пригласили на собрание, на служение, примерно такое, как сейчас вы здесь. И мне довелось услышать Евангелие, услышать проповедь. И тогда, когда я услышал это слово, я думал, если это истинный Бог, я хотел бы, чтобы Он пришел в мою жизнь и доказал это. Så i slutet av mötet så gjorde predikanten en inbjudan. Пока во время после проповеди проповедник пригласил вперед. För dem som ville ta emot Jesus. Те, кто хотят принять Иисуса Христа. Och ni vet, svenskar, vi är lite försiktiga, lite konservativa, lite försiktiga. Мы шведы, мы немножко такие консервативные, мы немножко осторожные. Så det var några som gick fram. И не очень многие, кто вышли вперед. Men ni vet, jag var så desperat, jag var så bunden och tom på insidan. И у меня настолько был потрясён, настолько у меня пустота была внутри. Så jag tänkte att om det här är sant, då vill jag ha det. Jag vill ha Jesus. Что я понял, что это истина, и я хочу Иисуса. Så jag gick inte fram, utan jag sprang fram. Я не пришёл вперёд, я просто побежал вперёд. Och jag böjde mina knän. И я склонился на свои колени. Jag ropade ut Jesus. И я вскрикнул: Иисус, Иисус. Kom in i mitt liv. Войди в мою жизнь. Set me free. Освободи меня. Jag ger allt till dig. Я даю всё тебе. Och vet du vad? Знаете что? Jesus, han kom in i mitt liv. Иисус пришел в мою жизнь. Han satte mig fri. Он освободил меня. Han fyllde mig med glädje som jag aldrig Он исполнил меня с радостью, которой han я могу fyllde делиться. Mig med frid, aldrig upplevt Он освободил tidigare. Меня, Он вложил меня мир, которым я могу делиться. Han tvättade mig ren på insidan. Он полностью очистил меня внутри. Och nu har jag förtjänat Jesus i 10 år. И сейчас я уже знаю Иисуса Христа 10 лет. Och det har varit det bästa beslutet i mitt liv. И это было лучшим решением моей жизни. Fråga dig här ikväll. Я хочу спросить сегодня тебя. Har du sagt ett ja till Jesus? Сказал ли ты это Иисусу? Har du öppnat ditt hjärta för Jesus? Открыл ли ты своё сердце Иисусу? En kristen blir man inte för att man går till kyrkan. Христианин это не тот, который просто приходит в церковь. Kristen blir man inte för att man har kristna föräldrar. Христианином не становится из-за того, что родители христиане. Man blir en kristen genom att ta emot Jesus Kristus som sin personliga herre och frälsare. Каждый становится христианином, если он начинает следовать за Иисусом как своим спасителем. Har du tagit emot den gåvan? Ты можешь получить дар этот. Om du inte har gjort det, så finns det möjlighet för dig att göra det här idag. Если ты не сделал это еще, сегодня будет у тебя шанс сделать это. Jesus älskar dig. Иисус любит тебя. Jesus dog för dig. Иисус умер за тебя. Jesus segrade för dig. И Иисус, Он победил для тебя. Det finns hopp i din situation. Есть надежда в твоей ситуации. Amen. Аминь. Gud välsigne er. Пусть Бог благословит вас. Tack så mycket för att vi fick vara här idag och dela den här gemenskapen med er. Спасибо большое, что мы сегодня здесь и мы разделяем наше это общение с вами. Amen. Аминь.